Критика, претензии и недовольство. Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Евангелие от Матфея. Критика – это оценка и выявление недостатков чего-либо. Это отрицательное суждение о ком-нибудь или о чем-нибудь. Критика – одна из производных от гордыни. Люди, которые постоянно кого-то критикуют, хотят, чтобы другие соответствовали их представлениям о мире и морали, о жизни. Они думают, что их мнение самое правильное, но они ошибаются. Такие люди просто забывают или не знают, что живут только в своем мире, и своими критическими мыслями они выражают несогласие с миром другого человека. На тонком подсознательном энергетическом уровне они атакуют других людей, а значит, другие миры. Претензии можно предъявлять кому угодно – к близким, к правительству, к самому себе, к прошлому, к судьбе, к Богу. Эти мысли запускают программу уничтожения того, к чему они направлены. Соответственно, в вашем подсознании запускается ответная программа самоуничтожения. Но скажите, кто давал им такое право – вмешиваться в чужую жизнь, в чужой мир? Недовольство, претензии к окружающему миру – могут привести к серьезным заболеваниям. Известно, что у тех, кто имеет склонность к критике, часто болят суставы и горло. Ревматизм – это болезнь людей, которые постоянно выражают претензии и недовольство, критикуют себя и других. Это от того, что такие люди непреклонны, жестки в своих суждениях и не принимают чужого мнения. Чувство собственной важности раздуто у них до неимоверных размеров. На приеме у меня сидит мужчина с очень серьезным заболеванием. В ходе нашей беседы он неоднократно ругает правительство, законы. В его словах и голосе раздражение, гнев и злость. И причина его заболевания – эти же самые эмоции. Вот так люди отстаивают с пеной у рта свои убогие модели мира, критикуя, ругая всякого. Тем самым они создают себе заболевания, проблемы в жизни, но многие даже перед лицом смерти не хотят отказаться от своих давно устаревших принципов. В чужом глазу замечают сучок, а в своем? Неужели с помощью претензий и недовольства можно что-то изменить? Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Критика, как и любое другое поведение, имеет свои позитивные намерения. Когда мы критикуем какого-то человека, мы хотим, чтобы он стал лучше, чтобы изменил свое поведение. Когда мы критикуем государство, то хотим, чтобы оно было совершеннее. Наши намерения прекрасны. Способ поведения. Критика, недовольство, претензии. Позитивные намерения. Желание изменить человека, государство, мир, сделать что-то или кого-то лучше, стремление к совершенству, то есть, в конечном счете, стремление жить в гармоничном мире с прекрасными людьми. Намерения хороши, но хороши ли способы их осуществления? Во-первых, вы живете в своем уникальном мире, но и мир другого человека также уникален. Пытаясь изменить другого человека, вы его буквально атакуете на информационно-энергетическом уровне. Выражая свое недовольство его поведением, вы нападаете на него. Фактически, своей агрессией вы разрушаете на энергетическом уровне другие миры, а агрессия вызывает ответную агрессию. Рассмотрим пример. Если вас что-то не устраивает в другом человеке, например, поведение жены или мужа, то вы стремитесь изменить ситуацию. Выражаете свое несогласие и недовольство, критикуете, то есть пытаетесь оказать на этого человека воздействие. На подсознательном уровне зарождается агрессия. Начинается нападение, атака. Другой человек вынужден защищаться, возникает ответная агрессия. Женщина, муж которой выпивает, без его ведома подмешивает в его питье или пищу зелье. При этом никто не разбирается в причинах алкоголизма. Мало того, сама женщина не хочет брать на себя ответственность за свою жизнь. То есть она не желает разобраться, каким своим поведением она привлекла в свою жизнь такого мужчину. Таким образом, совершается откровенное насилие над миром другого человека. А потом она удивляется, почему муж бьет ее. Другой пример. Девушка влюбляется в мужчину. приходит к бабке, и та дает ей заговор на любовь или заветную травку, чтобы приворожить возлюбленного. Она читает заговор несколько раз, совершает другие колдовские обряды и получает любимого мужчину. Но проходит время, и жизнь с ним становится невыносимой. Эта девушка никак не может наладить личную жизнь. Все потому, что изначально эта женщина совершила насилие над миром другого человека, а значит, ничего хорошего не получит. Эти вещи настолько очевидны, что я удивляюсь, как до сих пор некоторые пользуются приворотами, наговорами, наведением порчи, ведь рано или поздно это возвращается болезнями, несчастьями, страданием. Во-вторых, мы сами создаем свой мир, а значит, притягиваем в свою жизнь определенных людей и ситуаций. Какое же мы имеем право критиковать других? Если вам что-то не нравится в другом человеке, то загляните внутрь себя. Это поведение есть у вас, ведь подобное притягивает подобное. Внешняя ситуация – это отражение наших убеждений, наших мыслей, поэтому, выражая несогласие с кем-либо, вы идете против самого себя. Если вы хотите изменить другого человека, не меняя себя, то у вас ничего не получится. Не стремитесь менять своего ближнего, но если вас в нем что-то не устраивает, то ищите причину в себе. Все очень просто. Выражая недовольство окружающим миром, а окружающий мир – это ваш мир, вы выражаете недовольство по поводу самого себя. Направляя агрессию на окружающий мир, вы направляете агрессию на самого себя, запуская тем самым механизм саморазрушения. Если вы хотите изменить другого человека, начните с себя. Меняйте свое поведение, тогда этот человек будет вынужден по-новому реагировать на вас. Если вы хотите, чтобы государство или мир, в котором вы живете, были совершеннее, прекратите их критиковать и выражать недовольство. Как вы понимаете, это не приведет ни к чему хорошему, скорее наоборот. Если вы кого-то критикуете, не ждите от него ничего хорошего. И в этом случае также начинайте с себя. Создайте пространство любви, гармонии вокруг себя, изменяя свой мир, свое личное маленькое государство, свою систему мышления, вы сделаете позитивный вклад в общую модель, во всю Вселенную, ведь вы – часть целого. Как же избавиться от такого разрушительного поведения? Берите на себя ответственность. Ваш мир в ваших руках. Глупо и бесполезно, даже опасно кого-то обвинять и ругать. Начните с себя. Меняйте свои мысли, свое поведение, и окружающий мир изменится. Новые мысли создадут новые ситуации. Научитесь принимать других людей, другие миры, системы, модели. Будьте гибки в своем мышлении и поведении. Учитывайте все точки зрения, ведь не только ваш мир уникален, но и мир другого человека уникален тоже. Все идут к одной цели, только у каждого свой жизненный путь. Уважайте других. Так устроен мир, что любой человек, который встречается вам в жизни, несет для вас какую-то важную и ценную информацию, откровение. Только люди часто из своей гордыни не замечают этого. Будьте внимательны и чутки. Проявляя неуважение к другим, вы не уважаете прежде всего себя. Научитесь уважать людей, с которыми живете и работаете, политическую систему, законы и само государство, в котором живете. Помните, мир другого человека, его чувства, священны и неприкосновенны. Никогда не пытайтесь менять других людей. Уважение к окружающему миру – залог вашего благополучия. Научитесь одобрять и хвалить. Стремитесь замечать в людях только хорошее, позитивное, полезное. Помните, в каждом человеке есть любые качества. И если ваши помыслы чисты, то и люди покажут вам свои лучшие стороны. Восхищайтесь. Восхищайтесь людьми, окружающим миром. Помните, что не только вы уникальны, но и другие люди уникальны также. В связи с этим мне вспомнился разговор с одной моей пациенткой. У нее были проблемы с начальником. Он вечно критиковал ее, выражал недовольство ее работой, нагружал дополнительной работой, задерживал зарплату. Я спросил ее, как она относится к нему сейчас. Я его терпеть не могу. А как вы пришли к этому? Он сразу начал ко мне плохо относиться, а потом еще хуже. Когда вы впервые узнали о том, что он плохой? Может быть, это было еще до общения с ним? Ну да. Когда я пришла впервые на работу, одна сотрудница, которую хорошо знала, начала мне рассказывать о том, какой ужасный у них начальник. И я ей как-то сразу поверила. То есть у вас сформировалось мнение еще до того, как вы его увидели? Конечно. Вы что, хотите сказать, что я сама создала его негативное отношение ко мне? Вот именно. Пожалуй, доктор, вы правы. У нас есть одна сотрудница, которая состоит с ним в прекрасных отношениях. Когда мы ее спрашивали, как ей это удается, она отвечала нам, что он ей нравится как мужчина и как руководитель. Мы тогда смеялись над ней, потому что он маленький, толстенький и лысый, но это не мой идеал мужчины. Вот вы и начните прямо с сегодняшнего дня искать в нем прекрасные качества. Я уверен, их много. Они есть в каждом человеке. Начните его любить и уважать, цените его как руководителя и как человека. При общении с сотрудницами всегда одобряйте его и обязательно показывайте им, за что вы его одобряете. Ни в коем случае не будьте лицемерны при этом. Говорите все от чистого сердца. Через месяц мы снова встретились с этой женщиной. Изменения на работе были поразительными. Прекрасное отношение с начальником и с сотрудниками. Повышение зарплаты – новая должность.